Глава 17. Таисия. Маринкин звонок застает меня в кафе. Я уныло кручу ложечкой по бортикам кружки, уродуя рисунок, который сделал на пене молоденький, смазливый бариста. «Да, Марин?» — с тихим вздохом отвечаю на входящее от подруги. «Привет, дорогая! Как жизнь?» Ее голос напряженно звенит, наполняя дурными предчувствиями. У меня в голове тоже звенит. А что происходит с бедным сердечком, и вовсе словами не передать. Оно просто в хлам. В лохмотья. Оно не готово. Не хочет. Да вроде неплохо. Лукавлю, пытаясь обмануть саму себя. А у тебя давно не виделись? Молчит. Я только слышу напряженное отрывистое дыхание. «Марин? Все в порядке?» спрашиваю осевшим голосом. «Нет!» Я вздрагиваю от резкого оклика и роняю ложку на стол. Она громко звякает по блюдцу, отскакивает и скатывается на пол, звоном и грохотом привлекая внимание присутствующих. «Простите!» Скованно улыбаюсь и ныряю под стол, пытаясь ухватить за гладкую ручку. Это не просто, потому что пальцы трясутся. «Тась, ты прости меня!» — начинает тараторить подруга. «Я ведь не из тех, кто чуть что бежит, жалуется и кайфует от дурных новостей!» «Ты меня пугаешь! И смаковать сплетни не люблю! Ты же знаешь, я бы ни за что не стала вмешиваться, но...» «Что? Но, Марин, договаривай!» «Вот! Твоего мужа есть девка!» Сердце ёкает и пропускает удар. «Что? Откуда ты знаешь?» «Я сама их видела! Вчера! Хотела сразу тебя набрать, но не смогла. Всю ночь мучилась, думала, говорить или нет. И поняла, что не могу смолчать». Боже, сколько бесполезных слов. «Давай ближе к сути». Хриплю в трубку, сжимая ее до такой степени, что пальцы сводят от напряжения. «Они вчера к нам в салон за машиной пришли. Сначала девка эта, шалава с красными волосами, пожаловала. Крутилась все вокруг дорогой тачки и приговаривала, что ее мужик сейчас приедет и побалует свою кошечку подарком. Ну, мало ли, думаю, богатых мужиков в городе, готовых своей девице тачку дорогую подарить за подвиги на постельном поприще». Сбивчиво тараторит она. А тут хоп! Двери открываются, и твой Максим входит. Я чуть со стула не упала, прошел мимо меня и даже внимания не обратил. А я напротив зоны отдыха в кредитном отделе сидела, буквально рукой подать. А ему похрен! Он вообще никого не видел, кроме звезды своей размалеванной. Может, не он? Едва слышно выдохнула я. Надо защищать, отрицать, доказывать, что она ошиблась. Обозналась, и вообще глаза у нее на заднице растут. Надо, но не могу. Язык прилип к небу, а по пищеводу медленно полз ледяной ком. «Что я, Кирсанова, что ли, не узнаю?» — возмущается Марина. «Он это был, котяра холёный, злой такой, раздраженный. К нему аж подходить было страшно». «И ты не подошла?» После секундной паузы. «Нет, прости, я сидела в углу, ни жива, ни мертва, и наблюдала за ними. Оторваться не могла». «А говоришь, что не любишь смаковать». «Тась, не передергивай. У меня просто ступор случился. Как так, Кирсанов, который всегда в тебе души не чаял и взгляда влюбленного не отводил, и с другой бабой пришел?» «Может, просто коллеги?» «Тася!» — ужасается она. «Коллегам не покупают такие машины. Знаешь, сколько она стоила? Да фига!» Называет сумму с шестью нолями. «Без кредитов, без ни хрена. Просто достал кошелек и молча заплатил. А курва эта стояла рядом с таким видом самодовольным, будто она королева, и весь мир обязан крутиться возле ее ног». «Сфоткала?» Мнется. «Да». «Пришли, пожалуйста». «Пойдешь с мужем разбираться?» «А как ты думаешь?» Надрывно усмехаюсь я. У меня к нему теперь много вопросов. Ты погоди, я тебе сейчас еще фотку документа на покупку скину. Возмущается она. А то начнет отпираться, юлить, мол, не так все поняла, и вообще это был не я. Начнет. Не сомневаюсь. Он, похоже, выбрал тактику отпираться до последнего. Даже если поймают без портков верхом на бабе, продолжит говорить, что это не он, и его подставили. Вот, лови, там все. Не отвертится. Не отвертится. Соглашаюсь, а внутри душа на осколки крошится. Он охреневший, это твой Кирсанов. Просто охреневший, понимаешь? Понимаю. Последнее слово уже шепотом и через силу. Подруга затыкается, тяжело дышит в трубку, а потом произносит. «Прости меня, пожалуйста, Тась! Не смогла я смолчать, рвет просто!» «Спасибо, Марин. Хорошо, что ты сказала». «Ты это... Не расстраивайся сильно! Не убивайся за него! Если на всяких шалов семью променять готов, ты не достоин, чтобы быть рядом с тобой!» Я закрываю глаза. Наверное. Если что, приходи. На ночь, на неделю. Насколько хочешь. Приходи, не стесняйся. Она отзывчива и всегда готова поддержать. От этого еще горче. Спасибо, Марин. Я позвоню. Медленно отнимаю телефон от уха. Скольжу им по щеке и ниже. Кладу на стол. Ну вот и все. Приехали. Кофе я все-таки допиваю. Смотрю в окно на проезжающие мимо машины и пытаюсь найти в себе смелость заглянуть во входящие сообщения. И страшно от того, что не справлюсь, не выдержу. Мне уже нестерпимо больно и плохо, хотя я еще не видела того, что прислала подруга. Кофе невкусный. Холодный. И в душе с каждым мигом становится все холоднее. В какой-то момент я понимаю, что с меня хватит, что тянуть дальше нельзя, и порывисто хватаюсь за телефон, намереваясь сдохнуть здесь и сейчас. Маринины сообщения идут в мессенджере верхней строкой, и я открываю их, не позволив себе передумать. Там фотки. На первый документ, подтверждающий покупку. А дальше Кирсанов и красноволосая коллега. Смотрит на него, чуть не облизываясь. Улыбается. И стоит непростительно близко, едва ли не касаясь грудью в строгом декольте. Красивая сука. Из той породы женщин, которым охрененно идут деловые костюмы, и в которых они умудряются выглядеть далеко не скучно, а совсем наоборот. У меня щемит. На одной из фоток мне даже кажется, что Кирсанов приобнял ее за плечи. Свинья. Смахиваю сообщение, переворачиваю телефон экраном вниз, не в силах смотреть на мужа рядом с другой женщиной. Кто же знал, что это будет так мучительно? Кто же знал? Больше нет смысла искать оправдания и откладывать разговор. Нет смысла играть в понимание или прятать голову в песок, как зажравшийся страус. Настало время заглянуть ему в глаза, загнать в угол и потребовать ответа. По дороге к Кирсанову я заскакиваю в первый попавшийся салон печати. Вывожу на бумагу самые колоритные фотографии, покупаю папку, в которой их складываю. Как досье. Доказательство предательства. Максу не звоню. Не предупреждаю о своем приезде. Не хочу, чтобы он заранее подготовился к моему приходу, выставил защитные стены и спрятался за ними, как самый настоящий трус. Я хочу видеть его глаза. Когда он встретит меня, хочу почувствовать тот момент, когда он заглянет в папку и осознает, что все, Вранье закончилось. Шах и мат. Дорога занимает больше времени, чем обычно. Я собираю все светофоры на своем пути, да и иду не по прямой, а окружными дорогами. Не хочу, но тяну время перед сложным разговором. Я его боюсь. Внутрь захожу без проблем, рассеянно кивая знакомым охранникам. Поднимаюсь на лифте и по коридору иду к кабинету Максима. Мне кажется, что с каждым шагом он растягивается все больше и больше. А заветная дверь стремительно отдаляется. А потом хоп! И я уже стою перед ней. Разобранная, испуганная, потерявшая ориентиры в этой жизни. В приемной меня встречает его верная помощница. Я киваю ей, и прежде чем успеваю сказать хоть что-то, она сообщает мужу о моем приходе. Ну и ладно. Отступать все равно некуда, мы на грани полного провала. Я без стука захожу в кабинет и тут же напарываюсь на встревоженный взгляд. До того, как Кирсанов успевает накинуть маску, в этом взгляде проскакивает страх. «Тась?» Муж поднимается из-за стола и неуверенно улыбается. «Ты не предупреждала, что придешь?» «Растерян. Не знаю, чего от меня ждать и как реагировать. А мне тошно. Настолько, что хочется сбежать и больше ни о чем никогда не вспоминать. Не переживай, Кирсанов. Я надолго тебя не задержу». Неспешно подхожу ближе. «Ответь мне на один вопрос. Чем ты занимался вчера днем? Я еле дышу. А он уже взял себя в руки и улыбается. «Ты же знаешь, работал?» «Весь день?» «Да». Врет, разрушая остатки того, что было между нами. «А почему ты спрашиваешь?» Я молча выкладываю папку на стол и кончиками пальцев подвигаю к нему. «Что это?» «Сам посмотри». Макс хмурится, опускает взгляд на папку, потом снова поднимает на меня. Я киваю еще раз. «Смотри давай, наслаждайся». Макс открывает ее, пробегает взглядом по первой странице с документом. Потом нервно перелистывает страницы дальше. И бледнеет, понимая, что все. Попался. «Что?» — сипит. «Откуда это у тебя?» «Ты был так увлечен своей коллегой, что не заметил Марину. Помнишь ее? Подружка моя. Она в том салоне работает». У него дергается щека. «Тась?» Я подтягиваю папку к себе ближе и открываю на фотографию, где они вдвоем стоят рядом с машиной. И Алекса склонила голову, будто положив ее на плечо моему мужу. «Вот, значит, какие игрушечки ты даришь своим любовницам». «Шикарно. Ну что ж, мужик, ты богатый, работаешь много, можешь себе позволить». «Тась!» подрывается со своего места, в два шага огибает стол. Хватает меня за плечи. «Это не то, что ты думаешь!» Подняв взгляд к потолку, я горько смеюсь. «Ха-ха! Ты подарил этой девке машину и хочешь, чтобы я поверила, что между вами ничего нет?» Отбиваю от себя его лапы и отступаю на шаг назад. Мне невыносимо на него смотреть. Сердце заходится в агонии. «Тася!» «Да что, Тася, что?» Срываюсь. «Я...» Замолкает. Взгляд бегает. Я смотрю на него, захлебываясь горечью. «Ну ты даешь, Кирсанов. Был так уверен, что не попадешься, что даже не озаботился достойной легендой. Помочь? Накидать варианты? Например, можешь сказать, что это служебная машина, Или что ты таким образом отмываешь незаконно полученные деньги? Или что это благотворительная помощь бедной красноволосой девочке с большими грустными глазами и сложной судьбой? Выбирай, что тебе больше нравится? У него на скулах играют желваки. Взгляд такой, что в нем утонет сама бездна. Что же ты молчишь? Фантазируй быстрее, пока мне еще интересно выслушать тот бред, который ты выдашь. Макс снова берет меня за плечи, сжимает, пронзительно заглядывая в глаза, без слов умоляет о чем-то. Но я не хочу вникать, не хочу понимать. Я хочу, чтобы перестала болеть. Я не желала этой боли, она мне не нужна. Но она есть, и с каждым мигом все сильнее сводит меня с ума. Ну же, скажи еще раз, что у вас ничего не было. Включи обиженного, незаслуженно оскорбленного. Давай! Скажи, что не знаешь, что она выдумала, и вообще не в курсе, кто это такая. Скажи! Он молчит. И это молчание красноречивее самых громких слов. Оно убивает меня. Отъедает кусок за куском, оставляя после себя бугленные изъеденные раны. «Отпусти меня, Кирсанов!» Хриплю и пытаюсь скинуть с себя его руки. «Не смей прикасаться ко мне своими грязными лапами, Тася! Не смей!» Толкая его в грудь, а он вместо того, чтобы отпустить, притягивает к себе и обнимает так крепко, что не продохнуть. «Я кусаю его! Злой со всей дури!» Наверняка останется синяк, но мне насрать. Я хочу сделать ему больно, наказать за ту боль, что вынуждена сама испытывать по его вине. Он охает и разжимает руки, а я, снова толкнув его в грудь, отпрыгиваю в сторону. Никогда не смей меня трогать. Цежу по слогам. И приближаться не смей. Он делает шаг ко мне, смотрит так измученно, что у меня ёкает под коленями. Не могу, Тась. Не могу. Я люблю тебя. Можешь подтереться своей любовью. Ей грош цена, пустые слова. Ты пустой. Предатель. Он вздрагивает, будто я ударила его. А мне мало. Мне чертовски мало, я продолжаю выплескивать то, что до поры до времени бурлило внутри. «Ты предатель и трус!» — всхлипываю. «Я презираю тебя за это! Слышишь? Презираю!» «Пожалуйста, послушай меня!» «Какой смысл, Максим?» Стану, прикрыв лицо руками. «Какой смысл? Ты врал все это время!» Выкручивался, обманывал, а на самом деле все это время трахался с ней у меня за спиной, а потом... Потом приходил ко мне, обнимал, как ни в чем не бывало, прикасался. Ненавижу! Да нет же! Все не так! Отнимаю руки от лица, смотрю в глаза уже почти бывшему мужу и полыхаю. «А как, Кирсанов? Как? Хочешь сказать, что не спал с ней? Что она не твоя любовница?» Он с рычанием сметает папку со стола. «Его бомбит. Меня тоже. Скажи, Макс! Скажи прямо сейчас, глядя мне в глаза, что ты не спал со своей драгоценной коллегой!» Вбивает в меня волчий взгляд. Дышит, как загнанный. «Ты спал с ней?» «Я... Блин... Тась...» «Спал?» Перехожу на крик, и мне плевать, что нас могут услышать. Жизнь раскалывается вдребезги, так какая разница, услышит нас кто-то или нет? «Ответь на мой вопрос, Кирсанов! Ты с ней спал?» Он надсадно сглатывает, набирает воздуха полную грудь. А потом сдувается. Угасает прямо на глазах, становясь тенью самого себя. У меня сейчас сердце разорвется. Боже, дай мне сил. У нас было один раз. после того, как заключили крупную сделку. На адреналине накрыло, ну и... Наконец, признается он. У меня обрывается внутри. Одно дело подозревать, и совсем другое, когда тебе признаются в глаза, не оставляя поля для маневра. Ломают чудовищной необратимостью. Отметили, значит? Горько усмехаюсь я. И как? Понравилось? Ты повез ее в номер или на романтическую прогулку, или... Перехватываю его быстрый злой взгляд. О, боже. Это было прямо здесь, да? Голос меня подводит. На этом самом столе! Отшатываюсь. Макс тянет ко мне руки, но меня передергивает от одной мысли о том, что он может прикоснуться. «Не тронь меня!» Он рычит, зарывшись ладонями в волосы. «Тась, ну прости меня! Дурак я! Накрыла на ровном месте, я сам не знаю, как так получилось!» «Я тебе скажу, как получилось. Увидел, захотел, потом победил на сделке и решил, что имеешь право, что заслужил!» Мрачнеет еще больше, подтверждая мои слова. «Скажи, а тот скандал, что случился из-за чулок, это уже были отголоски твоих сексуальных фантазий?» «Я не знаю», — обессиленно произносит он. «Да все ты знаешь, Кирсанов, все знаешь! Увидел девку красивую и потек. Она все остальное плевать. На меня, на семью, на наши планы, на будущее!» «Да нет же! Не плевать! Я ошибку совершил! Пожалел об этом сразу!» «Сразу, как только вынул?» Цинично выплевываю и отворачиваюсь к окну. «Не надо! Пожалуйста!» «А как самозабвенно врал! Как выкручивался, а я, дура, верила! Хотя знала, чувствовала!» «Я боялся тебя потерять». «Ты потерял меня». «Не говори так, пожалуйста». Сгребает меня в охапку. «Не надо. Прости меня. Хочешь, на колени встану? Тась!» «Не нужны мне твои колени». Выскальзываю из его рук. И вранье не нужно. Отхожу к окну. Макс стоит позади, и даже на расстоянии я слышу, как грохочет его сердце. Мне вот что интересно. Она настолько обалденная любовница? Настолько лучше меня? Раз ты даришь ей такие подарки за счет семейного бюджета. Я подарил ей машину, чтобы она молчала. Алекса хотела все рассказать тебе. Признается он, опустив взгляд. Шантажировала этим. Бедный мальчик. У нас был только один раз. Я об этом уже миллион раз пожалел. Прости! Делает шаг ко мне. Но я резко разворачиваюсь, выставляя перед собой руку. Не приближайся и не трогай. Ты мне противен. Он останавливается, как вкопанный, умоляет взглядом. Но я глуха к его мольбам. Я хочу развод. Нет! Да, Кирсанов, да! Мне не нужен муж, который тайком трахается на стороне, а потом откупается от своих сук дорогими подарками. Сколько их таких было, а? Признавайся, сколько шалав катаются по городу на дорогих тачках, потому что вовремя раздвинули перед тобой ноги? Его трясет. Тась, я никогда не предавал тебя. Я смеюсь. Смех на грани истерики. С Алексой это был первый раз. Но не последний. Единственный! Я сам себя придушить готов за этот поступок. Ну так души. Хриплю, глотая подступавшие слезы. Души. Прости меня, пожалуйста. Я больше никогда... Я не верю тебе! Кричу ему в лицо. Не верю! Ты предатель! Я понимаю, что не справляюсь и не вывожу этот разговор. Поэтому выскакиваю из кабинета, не обращая на сдавленный крик за спиной. Тась! Погоди! Я бегу, не разбирая дороги. Врезаюсь в толпу, заходящую в лифт, и выскакиваю через этаж, нервно хлопнув ладонью по кнопке экстренного раскрытия дверей. «Ненормальная!» — несется мне в спину. Но мне плевать. Я бегу в туалет и с размаху склоняюсь над унитазом. Меня выворачивает жестко и беспощадно. Крутит так, что кажется еще немного, и выблюю собственные кишки вместе с легкими. Из глаз ручьем бегут слезы. Я не могу сдержаться, не могу быть хладнокровной и достойно выдерживать такую мясорубку. Мне плохо. Смываю, опустив крышку, сажусь на унитаз. Реву. С каждым всхлипом все больше опускаясь на дно. Вот и все, Тась. Вот и все. Конец фейка под названием «Счастливая семейная жизнь». Я подаю на развод через онлайн-сервис. Сидя в кабинке, слушая, как у кого-то за тонкой перегородкой бодро льется. Идеальное место для неидеального расставания.